особенно для девушек из зажиточных домов. Страница 364. Умение в уединенном садике, в специально для этого сооруженной миниатюрной беседке, принять гостей, удобно усадить их по-японски на циновке с поджатыми под себя разутыми ногами, по всем правилам искусства приготовить ароматный зеленый или цветочный чай, взбить его специальным веничком, разлить по крохотным чашечкам, с изящным поклоном подать, все это является итогом чуть ли не университетского по своей емкости и длительности обучения с раннего детства курса японской дзенской вежливости. Вообще вежливость – одна из характерных черт японцев. Едва ли ее можно отнести только за счет дзенской самокультивации, хотя сдержанность и достоинство, изящество вежливости японцев наталкивают на мысль о том, что и здесь дзенская эстетика оказала свое воздействие. Удивительно, но даже в рамках буси-до беспощадный меч всегда уживался рядом с красотой, изысканностью и любовью. Любовь, хотя и не рыцарская, наподобие средневековой европейской, но в чем-то все-таки близкая ей, играла в жизни японского народа немалую роль. Это не конфуцианско-китайская любовь к старшему, к мудрецу, к родителям. Это и не близкая к чувственному наслаждению и сексуальной технике любовь кама индийцев. Это любовь возвышенная, готовая к самопожертвованию, порой сводящая к себе чуть ли не весь смысл жизни. Японская история изобилует примерами двойного самоубийства любящих, не имевших возможности соединиться. И хотя эти трагедии не породили в японской литературе произведений, равных по силе и социальной значимости шекспировской повести о Ромео и Джульетте, авторитетные специалисты, в том числе и японцы, как, например, Накамура, полагают, что любовь в японской жизни и в японской поэзии обладает редкой для Востока силой и значимостью, равноправием чувства и позиции обеих сторон, и что в этом, возможно, одна из причин, облегчавших японцам восприятие многих сторон западной культуры. Конфуцианство в Японии. Японская культура отлична от китайско-конфуцианской и еще